Ирина Шайлина. Другое чувство. Пролог. Оскар. 15 лет назад. Телефон дрожал в моей руке. Я четко понимал, что видел то, что видеть мне совершенно не стоило. И если повезет выбраться, я сделал шаг назад по пустому полутемному коридору, прочь от голосов, раздававшихся с первого этажа, от того, что там произошло. Я пятился спиной, не в силах отвести взгляд от освещенного лестничного проема, и раздавшийся шорох едва не заставил меня заорать. Я рывком обернулся. «Тихо», — сообразил сразу я. «Тихо, не кричи. Понимаешь меня?» Девчонка, стоящая передо мной, нервно кивнула. Подросток, мелкая еще совсем, тощая, в пижаме нелепой, светлые волосы растрепаны. В голове бьется, что делать, черт побери, что делать. Я старше ее всего на несколько лет, мне 19. Я права недавно только получил. Меня жизнь к такому не готовила. Первая реакция — вылезти в окно, прокрасться по ночному саду, перепрыгнуть через забор. Там, в кустах возле соседнего дома, моя раздолбанная машина. Но я четко понимаю, ее убьют. Она сделает еще несколько шагов, ступит на лестницу, увидит все, что происходит внизу, и в нее выстрелят. Она даже слова сказать не успеет. А если спрячется в своей комнате, они все равно поднимутся. Обыщут, не оставят свидетелей. «Я слышала какие-то хлопки», — прошептала девочка. «Я не могу ее тут оставить». «В твою комнату бегом?» — отдаю команду тихо. «Это через две двери. Застели кровать». «Зачем?» «Так надо». Не выдерживаю и сам начинаю торопливо застилать постель пледом. «У нас минута. Возьми телефон, сумку. Оденешься потом. Просто засунь в сумку». Удивительно, но она не впадает в панику и начинает четко делать все, что я сказал. Минута проходит слишком быстро. Выглядывая в окно. Тут не выпрыгнуть. Внизу сразу как на ладони окажешься. Поэтому веду ее туда, откуда влез в дом сам. Торцевое окошко коридора стояло распахнутым, доверчиво впитывая в себя майскую ночь. «Наверх надо подняться!» — раздался громкий голос уже откуда-то с лестницы. «Пройтись по комнатам! Девчонку! Никого в живых не оставлять! Залить все горючкой и поджечь!» Мне со страха уже начинает казаться, что бензином пахнет. Не раздумывая, прыгаю вниз. «Дом добротный, высокий. Приземляться ощутимо больно. Но тут же выпрямляюсь и тяну руки. «Прыгай!» — строго велю я. Она тянет целых полторы секунды, потом кидает сумку и прыгает следом. Я ловлю ее тонкое девичье тело, а затем тяну ее в сторону, скорее прочь отсюда. «Через забор сама не перелезешь!» — шепчу я. «Подсажу. На той стороне прыгай, стой за деревом, никуда не беги». Ее я, подсадив, отправляю на ту сторону, самому приходится сложно. Вцепившись пальцами в кромку бетона, подтянуть свое тело наверх. Но я справляюсь. Там, за забором, спокойнее. Девчонка не убежала, ждет, судорожно вцепившись в плечо. Темно, но на пижаме явственно видны пятна крови. Потом. Моя машина не заперта, сажусь, девчонка запрыгивает на переднее сиденье. «Тебе сколько лет?» Зачем-то спрашиваю я. 15! Выщелкивает зубами она. Едем. Наконец уезжаем, и я даже не верю, что мы выбрались. Проехав несколько километров, сворачивая в лесную просеку. «Покажи», прошу я. Она поворачивается ко мне, оголяет плечо, чуть спустив с него пижаму. Глубокий кривой порез. Я, выругавшись, начинаю копаться в аптечке. Заливаю перекисью. Кровь вроде уже остановилась. Но все равно накладываю повязку, пусть криво, но крепко. «Какая-то железка торчала из забора», — объясняет девчонка происхождение раны. «До свадьбы заживет». «Ага». Я буквально вижу кривую злую ухмылку, несмотря на темноту. Светит луна, свет в салоне включать я опасаюсь. К врачам не обращаться. Обрабатывай, чтобы хорошо зажило без проблем. «Полиция?» — спрашивает она. «Нет, тем более нельзя. Есть куда тебя отвезти?» «К бабушке». «Говори адрес». Молча везу ее по указанному адресу. Иногда смотрю на ее профиль в темноте. Ребенок, который еще не успел превратиться в девушку. И не успела бы, если бы не моя дурость. Не плачет, хотя понимает, наверное, насколько этой ночью изменилась ее жизнь. Возле нужного дома торможу. Запомни, ты всю ночь была у бабушки, поняла? Да. Убеди бабушку молчать. Если тебе не поверят, тебя убьют. И меня убьют. Я всем рискую. Ты должна молчать всю жизнь, поняла? Да. Ей только 15. Она столько пережила. Утром уже придут менты. Справится ли она со своей ложью, своими эмоциями? Я слишком многим рискнул, спасая ее. Но я не мог ее там оставить. Мои родители мертвы. Повернулась ко мне, и я впервые посмотрел прямо в ее лицо. Испуганное. Глаза нараспашку. Какого они, интересно, цвета? Этого мне узнать не доведется. Да, с трудом заставляю себя сказать я. Но ты жива. И тебе нужно жить. Всю ночь ты была у бабушки, и, надеюсь, она справится со своей ролью. Мы замолчали. Пахло весной. Май, цветет все. А я только запах крови чувствую. Никогда не забуду этой ночи. Девочка вышла из машины. Из сумки вытянула легкую куртку и надела поверх пижамы, со стоном выдохнула, задев плечо. Обувь, похоже, взять не успела. Так и стоит босиком. «Мы увидимся когда-нибудь еще?» Наверное, ей просто страшно оставаться единственным знающим правду человеком. Невыносимое бремя. Надеюсь, нет. Уже выезжая со двора, я бросил взгляд назад. Тонкая босоногая фигурка, сгорбившись, застыла у подъездной двери, глядя мне вслед.